Глава 73. Дхьяна. Вопрос. Что такое дхьяна? Как это оттачивается? Ответ Ли. В современном мире многие термины упрощены и смешаны. Например, когда говорят «медитация», то могут иметь в виду все, что угодно, от созерцания мыслей до концентрации на какой-то теме. В случае дхьяны это именно то, что ближе к созерцанию в медитации. Суть вот в чем. Вы отстраняетесь от всех ощущений, звук, свет, тактильные ощущения, запахи. В итоге ваш ум не получает внешних сигналов и раздражителей. Следом вы также игнорируете мысленные раздражители. Нет образов, нет звуков, нет ничего, что несет в себе ощущения. Мысленно вы также погружены в тишину. Внешнее отключение чувств усиливает возможность отключить внутри чувства. Вход в это состояние достигается наблюдением за своим дыханием. Потом вы переключаете внимание на того, кто дышит, а следом на того, кто внутри дыхания. Таким образом, механизм дыхания тоже перестает быть заметен. Остается только ощущение «есть». Источник вдоха сливается с источником выдоха. Есть только чистая энергия. И вот вы соприкасаетесь с частотой «я есть», не допуская другие частоты. Сама эта частота включает осознание себя. Вам понятно, что есть «я», и все остальные аспекты выглядят наносными, вроде нестабильными и не вами. Это состояние дает вам возможность без размышления, без анализа, без логики, без определений осознать все о себе. Ведь, по сути, вы именно на этой частоте и оказались, отразили ее и усилили самим фокусом внимания. Вы стали зеркалом для «есть». «Я» — зеркало «есть». В таком состоянии вам доступны ответы на все ваши вопросы о себе. Сложность будет в том, что когда вы вернетесь к ощущениям, ваше осознание начнет меркнуть, как мимолетный сон. Останется только память о том, что вы знали все и были собой. Но часть чистоты «я есть» все же будет с вами присутствовать некоторое время, сохраняя ощущение того, что есть тот самый «я», который настоящий. Усиленная дхьяна может поглотить вас и увести в самадхи, что фактически является проходом с последующей фиксацией на более высокой частоте. Именно фактор фиксации является тем, что отличает дхьяну от самадхи. Так же, как отличает технику исполнения от результата того, к чему ведет техника.